«Ладно, из тех, кто был со мной в прошлый раз, помимо Фира, есть еще Лисия. Я хорошо помню ее помощь в битве с Кё. На то время я считал ее безнадежно слабой, но в самый нужный момент она будто превратилась в главного героя аниме и принесла нам победу. Ее характеристики в том мире еще не выросли должным образом, зато она овладела ЦИ и стала звездным героем метательного оружия. От нее точно будет еще больше пользы, чем раньше, так что более уместного кандидата в спутнице и придумать сложно». «А?» Алисия смотрела то на меня, то на Ицки. Тот мир для нее не чужой, и она уже достаточно подружилась с Кидзуна и ее друзьями, чтобы хотеть прийти к ним на помощь, но с другой стороны, она не может оставить Ицки одного. Хотя его проклятие уже развеялось, прежний характер так и не вернулся. Эфира и Лисия – хорошие бойцы, но не без недостатков. А Ицки, как обычно, выглядит безразличным ко всему. «Если идет Лисия-сан, то и мне стоит пойти с вами». Неужели у Ицки проснулась проницательность? «Хм». Сейн подняла руку. «О, Сейн, мы ведь договаривались, что ты будешь у нас жить только пока не вернутся волны. Тогда почему ты не ушла во время недавней?» «Я не...» «Почему вы упрекаете ее?» — возмутился фамильяр. Видимо, ей показалось невежливым исчезать со словами: «Волна пришла, моя работа закончена, я ухожу». «Госпожа Сейн хотела бы присоединиться к вашей вылазке. Возможно, вы собираетесь в мир, который ей знаком». «А и правда». Сейн – обладатель кланового швейного оружия из иного мира. Ее мир погиб, поэтому она пользуется волнами, чтобы путешествовать между мирами. Вполне возможно, она уже посещала мир Кидзуны и набрала там уровень. Недостаток Сейн в том, что она отказывается признавать, что ее оружие живет на последнем издыхании. В бою от нее не слишком много пользы. Впрочем, она и правда достойный кандидат. Тем более я ей доверяю, что по правилам моего оружия дает ей определенные прибавки к характеристикам. «Хорошо, Сейн, ты идешь со мной». «Ага». Стоило определиться с еще одним членом отряда, как руку подняла Рафтян. «Раф-Рафо! Рафо!» «Да-да, ты тоже пойдешь с нами, я знаю». Рафтян родилась в мире Кидзуны. На то время у нее в принципе не было уровня, но я не думаю, что ее развитие в том мире бесследно исчезло. И раз так, она с нами. Кстати, она умеет искать Рафталию, так что без нее мы точно не обойдемся. «Дафо!» Рафтян 2 помахала Рафтян. Судя по всему, Рафтян 2 собирается остаться в деревне. В принципе, это все, кого я должен взять по совету подонка. «Фоур, пойдешь?» — на всякий случай спросил я, но Фоур покачал головой. «Я хотел бы прийти на помощь сестре, но... Атла доверила мне защиту деревни, и я не могу ее подвести. Я полагал, что Фоур может нам пригодиться, но если не хочет, то и не надо. Тем более, что не надо брать с собой слишком много героев, чтобы не ослаблять этот мир». «Хорошо. Значит, я могу не переживать за оборону деревни». «Брат, я доверяю Фоуру. Он подкупил меня уже тем, что долгое время рисковал жизнью на аренах Зельдбуля ради больной сестренки. Именно благодаря его способностям и близости по духу мне хотелось взять его с собой, но есть и контраргументы. Для Фоура защита этой земли – дело принципа. Вот пусть и хранит спокойствие в этом мире, пока нас не будет». «Нафумитян! Нафумитян! А нас?» Садина и Сиэлдина показывали на себя пальцами и сверкали глазами. «А? Вы что, со мной хотите? Я надеялся, что вы останетесь здесь, чтобы подтянуть уровень отстающим. Если море так хорошо поднимает уровень, то в мое отсутствие касатки смогут так хорошо прокачать всю деревню, что волны и непредвиденные трудности будут нам нипочём». «Нафумитян, неужели ты не понимаешь, чего я хочу? Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя спокойно, пока Рафталиетен в опасности?» Поскольку у Садины были крепкие отношения с родителями Рафталии, она готова на все, чтобы защитить ее. Ей не хочется сидеть здесь, пока Рафталия может быть одна в незнакомом мире. «Тем более у меня есть боевые подруги. Сасатян и Эльмиротян». «А, те наемники. С той пандой мы уже хорошо поладили. Видимо, Садина собирается свалить свою работу на них?» «Ладно, что уж. Садина, ты идешь со мной». «А я?» Сиэлдина посмотрела на Садину, надулась и подняла руку. «Ты остаешься. Кто-то должен тренировать Руфта и других подающих надежды бойцов». «А, нет уж! Не хочу, чтобы Садина уходила одна!» Я хотел было крикнуть, чтобы Сиэлдина перестала капризничать, но если так подумать, она на самом деле примерно ровесница Рафтелии. При этом страдает от комплекса неполноценности перед своей сестрой Садиной и поэтому так бурно реагирует. Я слышал, она росла в очень суровых условиях. Либо сейчас она вернулась в детство, либо настолько привыкла к жизни в деревне. Глядя на капризы Селдины, я невольно вспомнил своего младшего брата. Может, он тоже был так недоволен мной? Хотя у нас ситуация другая. Я оправдывал ожидания родителей в плане учёбы, а во всём остальном брат был лучше меня. Селдина, успокойся. Братец Щита оставляет тебя защищать деревню. Это значит, он доверяет тебе больше, чем Садине. Вдруг вмешался Руфт, положив руку на плечо Селдины. А, неужели и правда успокоилась? Похоже, Руфт неплохо научился обращаться с Селдиной. О, ты правда так думаешь? Молчала бы старшая сестра. Да, Фо. Рафтён 2 подошла к Руфту и запрыгнула ему на плечо. Селдина вдруг вздрогнула и спряталась за меня. Она больно драматично недолюбливает Рафтян 2. «Дафо! Дафо!» Осуждающе заявил Рафтян 2, тыча пальцем в Селдину. «Хорошо. Я буду ждать возвращения на Афумитяна и помогать вам». «Спасибо». «Но потом обязательно поиграй со мной, ладно?» «Да-да». Вдруг рядом с Селдиной проплыло что-то светящееся. «Что это?» И почему сверкнуло украшение в виде якоря в руках Эснаборта? Через несколько секунд светящееся нечто исчезло. Мне показалось? Ну ладно. Думаю, такого количества помощников хватит. «Братец! Братец! А я?» Вызвалась добровольцем Килл, махая хвостом. Прошлый поход она пропустила, когда фамильяры Лингуэ заразили её паразитами. «Мне не нужен слишком большой отряд. Я ведь говорил, что битвы начнутся не сразу». «Конечно, я не буду возражать, если ей действительно очень хочется, но не стоит излишне ослаблять оборону деревни. Садина, например, даже на низких уровнях может за себя постоять и очень быстро качается». «Да, конечно! Сестрица Садина сильна даже на первом уровне!» – поддакнула Килл. «А ты, Килл, сможешь хорошо сражаться на первом уровне?» Ладно, я буду помогать братцу Фоуру!» – заявила Килл и схватила Фоура за руку. Ладно», – протянул Фоур. Если бы вместо этого Килл заявила, что хочет пойти хотя бы сейчас, раз в прошлый раз не получилось, я бы всерьёз подумал. С другой стороны, на Килл держится наша торговля, и я хочу, чтобы она и дальше радовала нас деловыми успехами. Конечно, я только что получил новые земли и много денег, но стоит продолжать разъездную торговлю, в том числе с целью патрулирования моих земель. «Удачи!» «Ага!» «Я к твоему возвращению накоплю столько денег, что тебе придётся сделать мне новые сладости!» «Она работает за сладости?» «Я точно нигде не ошибся в воспитании жителей деревни?» «Наверное, такой состав подойдёт». Зная, насколько опасным может быть мир Кидзуны, брать слишком много людей, наоборот, вредно. Давить числом – это здорово, но чем нас больше, тем выше шанс кого-то потерять в бою. Если нам попадётся кто-то сильнее нас с Лисией, я вряд ли смогу защитить от него толпу союзников. А мне хочется, чтобы обошлось без жертв. Вроде бы разобрались, кто идёт. Итак, со мной отправляются Фира, Лисия, Ицки, если его пустят. Садина, Рафтян и Сейн. Ну и Эснабард, конечно. Возможно, это не слишком много, но в этом мире тоже случаются волны, с которыми надо бороться. Так что пусть будет так. Итак, из священных героев я беру с собой Ицки. «Можно?» – спросил я у Щита. Самоцвет мигнул. Видимо, разрешение получено. «Надеюсь, мы сможем быстро отыскать Рафталию, спасти Кидзуну, наказать вредного обладателя кланового оружия и вернуться обратно». «Решено! Начинайте готовиться!» Вот так я и определил, кто пойдёт со мной. Всё следующее утро Эснабард сосредоточенно смотрел на якорь. «Мы сделали всё, что смогли». Даже взяли с собой большие запасы лекарства восстановления духа, которое усиливает Грасс. «Счастливого пути, братец!» – выкрикнула Килл. «Мелтиан, я скоро вернусь!» «Конечно! Счастливого пути, Фиротиан!» Нас провожала вся деревня. «А, я сделала вам этот оберег, чтобы вы благополучно вернулись. Пожалуйста, возьмите его с собой!» – сказала Имия, передавая мне украшение. «Оберег двух духов. Благословение зверей-защитников, увеличение всех характеристик среднее, свободные чары. Качество высокое. Это украшение на основе так называемого пастельного алмаза, к которому крепятся материалы, полученные за победу над Лингуем и Фэнхуаном. Что самое главное, на эту штучку можно накладывать чары. Эффект «Свободные чары» означает, что украшение можно наделять новыми эффектами с помощью зачарования. Каждое новое случайным образом изменяет свойства украшения, что очень полезно. Это очень здорово. Конечно, я и сам занимался ювелирным делом, но производил самое большее украшение с защитой от негативных эффектов. И едва ли смог бы сделать нечто подобное. Имя молодец. Спасибо. Я принял ее подарок и погладил по голове. Несмотря на шерсть, я заметил, что она покраснела. Прости, что в прошлый раз так напугал. Ничего страшного. Даже не беспокойтесь об этом и идите спасать Рафталию-сан. Ага, скоро вернусь. Вместе с Рафталией. Я показал Эснабарту, что мы готовы. Счастливого пути! Обязательно возвращайтесь. Да, Фо? Я помахал рукой Силдини, Рену, Рафтян-2 и остальным, кто нас провожал. Я недолго у вас находился, но спасибо за гостеприимство. Когда-нибудь я обязательно с вами расплачусь. А пока до встречи. Эснабарт поднял украшение в виде якоря. Оно вспыхнуло и окутало нас мягким светом. Картинка перед глазами изменилась прямо как во время прохода через портал. Мы отправились в мир Кидзуны.